чуть светает. Чуть светает, спешит, сбегается, мышиной стаей на звон колокольный Москва подпольная. Покидают норы, старухи-воры ведут разговоры, свечи горят, сходит дух на малых ребят, на полоумных старух. В полумраке, нехотя кое-как, бормочет дьяк, из черной тряпицы выползают на свет Божий гроши нищие, гроши острожные, потом и кровью добытые, гроши вдовья, про черный день, да на помин души отложенные. Так на рассвете ставят свечи, вынимают просфоры, старухи-воры, за живот, за здравие раба Божьего Николая. Так на рассвете темный свой пир справляет подполье.